Глава 50. «Извини меня», — сказал Антонио. «Но кое-что изменилось». Эльза вздрогнула. Это было то, чего она все время боялась. Целыми днями она надеялась и молилась, и даже поставила в церкви Кастельфранко 3 свечи. 2 недели подряд он успокаивал ее, рассказывая о своем друге, которого приходится посещать в больнице, о матери, которая приехала из Милана и сейчас гостит у него, о налоговой инспекции в магазине, из-за которой он постоянно занят. Она и верила, и не верила. Однако неприятное предчувствие изо дня в день росло. Сегодня с утра он позвонил и попросил зайти. Как всегда. По вторникам в 5 часов вечера в его квартире. Сердце Эльзы чуть не выпрыгнуло из груди от радости. Но страх, тем не менее, все так же грыз ее, словно червь, который неудержимо прокладывает себе путь. Она искупалась, вымыла голову, тщательно намазалась кремом, надушилась, подкрасилась и выехала намного раньше, чем было необходимо, боясь оказаться в пробке и опоздать. Возле собора она зашла в маленький бар, съела мороженое, со скучающим видом полистала газету и занялась тем, что считала черные поперечные полосы на башне собора, пока, наконец, не наступило время идти к Антонио. С точностью до минуты она подошла к его дому. Он стоял перед дверью и ждал ее. Ей не удалось скрыть своего разочарования. Вечер в постели отодвинулся на неопределенное время. «Я подумал, что мы можем немного прогуляться», — сказал он и легонько поцеловал ее в щеку. «Я сегодня занимался бухгалтерией и много сидел, так что нужно немножко подвигаться». «Хорошо. Немножко подвигаться. Может, где-нибудь эспрессо, а потом к нему. Может быть, все еще будет хорошо». Он нежно обнял ее рукой за плечи. Так легко, что она едва чувствовала его объятия. Из-за темных солнечных очков она не могла видеть его глаз. И уже через 20 метров он сказал ей это. «Кое-что изменилось». «Что?» — спросила она еле слышно, глядя на лица прохожих, которые шли мимо, как будто ничего не случилось, как будто этих слов не существовало. Антонио засунул руки в карманы светлого льняного пиджака и шел, опустив голову и сосредоточившись на носках своих туфель. «Я тут кое с кем познакомился, милая. У меня появилась знакомая». В первый момент ей совсем не было больно. Может быть, потому что она ждала чего-то подобного, или потому что была в шоке. Столяр, отпиливший себе руку, в первые секунды тоже не чувствует боли. Она чуть не рассмеялась. Наверное, на свете бывают вещи и похуже. «Это мне не помешает», — сказала она, улыбаясь. «Если только я смогу видеть тебя время от времени, пусть даже раз в неделю, я выдержу». «Не получится, Элизабетта. Женщина, которую я встретил... Нет, она ничего не требует, все дело во мне, и это никак не связано с тобой. Просто я не могу думать ни о ком другом, только о ней. И не хочу проводить время ни с кем другим, только с ней». Эльза смотрела на него и не знала, что ответить. Ей невольно бросилось в глаза, что у него нос совсем не такой прямой и правильный, как она думала. Небо покрылось облаками. Антонио сдвинул солнечные очки вверх, так что они оказались на волосах, и от этого выглядел моложе. Эльза увидела жалость в его взгляде, а его глаза показались ей бесцветными и колючими. Повинуясь порыву, она отвернулась от него и бросилась бежать. Эльза, словно слепая, мчалась по городу. Она не обращала внимания на детские коляски, попадавшиеся на пути, опрокинула мопед Веспу, наскочила на пожилую даму, которая чуть не упала, оттолкнула маленькую девочку, которая попалась ей под ноги, обозвала задницей какого-то пекаря, который именно в тот момент, когда она бежала мимо, открывал дверцу своей машины. Она не обращала внимания на светофоры и, совсем выбившейся сил, добралась, наконец, до своей машины. Она запрыгнула в нее, рванула с места и на полной скорости помчалась домой. Так же неосторожно, как когда шла пешком. Перед домом она затормозила так, что щебенка брызнула во все стороны. Сара уже догадалась, что произошло, и открыла дверь. «Тополино, мышонок!» — воскликнула она. «Что случилось?» Эльза медленно вышла из машины и теперь стоял рядом с матерью, напоминая привидение, которого застал утренний рассвет. Она была невероятно бледна, и у нее даже не осталось сил закрыть дверцу автомобиля. «Что-то случилось?» — спросила Сара. «Ты так рано вернулась. Разве ты не собиралась встретиться с Антонио?» Эльза кивнула, подошла к Саре, бросилась ей на шею и, наконец, разрыдалась. Глава 51. В следующие дни Эльза вела себя с Эдди исключительно мило. Она гладила его по голове, читала ему истории о зверях, которые он любил больше всего, особенно если в них рассказывалось о кроликах. У Эльзы не было никаких проблем с тем, чтобы по ходу изменять эти рассказы. Так рассказ о маленькой собачке превращался в историю о зайчонке, бобер становился папой кроликов, крокодил превращался в кролика, который больше всего любил сидеть в воде и воображать, что он крокодил. Сара изо всех сил заботилась о дочери. Она готовила ее любимое кушанье, хотя Эльза почти ничего не ела. Уговаривала ее пойти прогуляться и делала все, чтобы дочь видела в ней подругу, а не мать. Она внимательно слушала, когда Эльза что-то рассказывала, и молча обнимала, когда она снова и снова заливалась слезами. Ее бесконечная тоска никак не хотела утихать. «Забудь этого, Антонио», — говорила Сара осторожно, как только могла. «Есть много других мужчин на свете. Лучше него, милее, красивее». «Ты не знаешь, что говоришь», — стонала Эльза. «Ты не можешь себе представить, какой он. Такого, как он, больше нет». «Такого нет, это точно. Но есть другие. Всегда существуют варианты. А папа? Разве он не был для тебя самым лучшим?» Сара улыбнулась. «Самым лучшим он, конечно, не был, потому что я просто не знала о других возможностях. Но он был тем, кто мне нужен. Это сразу же понимаешь. В первый момент. И ты сама еще это почувствуешь». «Ты вообще ничего не понимаешь», — разозлилась Эльза. «Я это уже давно почувствовала. Он с первой секунды был тем, кто мне нужен». Романа сочувствовал Эльзе, но старался держаться подальше от дискуссии по поводу ее любовной тоски. Однако он хотел решить вопрос относительно учебы и квартиры. «Ты должна хорошенько подумать», — сказал он. «При таких великолепных оценках ты можешь учиться и в Риме, и во Флоренции, и в Болонье, и в Милане, где только захочешь. Я представляю, как ты себя чувствуешь. Может, лучше исключить возможность встречи с ним на улице, на площади, на рынке?» «Нет», — сказала Эльза. «Значит, тебе все равно, что ты будешь недалеко от него. Я имею в виду, что мы еще пока не сняли квартиру». «Нет, для меня это ничего не значит». «Но, Эльза...» — осторожно начала Сара. «Нет, меня волнует то, что я буду жить в городе, в котором живет он, и я считаю, что это здорово — заходить в бары, где может быть он. Меня согревает мысль, что я, возможно, когда-нибудь встречу его на пьяце или в каком-нибудь другом месте. Может быть, он уже пожалел о своем решении, и мы посмотрим друг на друга и пойдем к нему. И снова все будет так, как раньше. Может быть, это просто глупое воображение, но я не хочу лишать себя такой возможности». «Бедное мое сокровище», — подумала Сара. «Он никогда не вернется к тебе. Никогда. Но я не могу объяснить, почему, иначе ты убьешь меня». «Окей», — резюмировал Романа, — «значит, мы будем искать тебе квартиру в Сиене». Они очень быстро нашли кое-что подходящее на окраине города. 3 комнаты, кухня и ванная за 400 евро без учета оплаты за отопление. Идеальная квартира для Эльзы и ее подруги Анны, которая изучала биологию. Сара почти ежедневно помогала Эльзе в ремонте. Они вместе красили стены, окна и двери. Сара подключала лампы, крепила дюбелями полки к стенам и шила гардины. Они вдвоем прочесали мебельные магазины, магазины для новоселов, строительные рынки и закупили все, что было нужно Эльзе для начала самостоятельной жизни. Сара и Эльза заказывали пиццу на дом. Между ведрами с краской и клеем для обоев хлопали пробками просекко, дурачились, иногда даже потешались над мужчинами, которых нужно посылать к черту, чтобы вести беззаботную жизнь. Все это очень хорошо действовало на Эльзу, помогало легче перенести боль от разлуки. Она восхищалась своей красивой матерью, которая крепко стояла на ногах, умела посмеяться над собой и, похоже, любую ситуацию могла держать под контролем даже без мужчины. Уму непостижимо, как умело она обращалась с дрелью, с электрической пилой и даже со шлифовальными машинами фирмы «Флекс». А по вечерам Сара еще и помогала в тротории. Эльза не могла понять, откуда у матери столько энергии, тем более что по вторникам и пятницам она ездила в Монте-Варке в студию фитнеса. «Поедем со мной», — говорила она Эльзе. «Я час занимаюсь аэробикой, а потом, перед тем, как идти на тренажеры, немного плаваю. Велосипед, беговая дорожка, силовая тренировка, в зависимости от того, к чему у меня есть настроение. А если остается время, я еще захожу в сауну. Все без принуждения и без давления. От этого действительно получаешь удовольствие, это расслабляет. И частенько некоторые из нас поздно вечером встречаются, чтобы пойти куда-нибудь выпить». Было относительно безопасно делать Эльзе подобные предложения. Сара знала, что ее дочь с глубоким отвращением относится к фитнесу, сауне и всему, что с этим связано. Она просто физически не могла находиться в одном помещении с потеющими людьми, плавать в бассейне, где плавают и другие. Те, кто, может быть, еще и тайком выпускает в воду пару капель мочи. Или сидеть голой в тесной сауне и вдыхать испарение чужих тел. От одной только мысли об этом Эльзу начинало трясти от отвращения и ужаса. Поэтому, как и следовало ожидать, она с благодарностью и негодованием отказывалась. Естественно, по вторникам и пятницам Сара ездила не в Монте-Варке, а в совершенно противоположном направлении, в Сиену. И там она лежала в объятиях мужчины, по которому все еще тосковала ее дочь. Глава 52. 10 сентября Эльза и Анна вселились в новую квартиру. 15 сентября у Эльзы начались занятия, а в конце месяца они отметили новоселье. Анну мучила совесть, что Эльза и Сара самостоятельно отремонтировали почти всю квартиру, и в качестве компенсации она взяла на себя организацию праздника. Эльзе не очень-то хотелось веселиться. Без Антонио все казалось ей не имеющим смысла. Поэтому она пригласила только родителей, Сару и Романа. Когда Эдди услышал о празднике, то от радости запрыгал по дому и принялся подбрасывать своего кролика, напевая тонким срывающимся голоском. «Эдди идет на новоселье! Будет веселье!» «Ты не можешь пойти с нами?» — сказала Сара, пытаясь поймать бедного кролика, который снова и снова взлетал в воздух и вообще не понимал, что с ним происходит. «Такой праздник не для тебя. Там будет множество людей, которые станут много говорить и много пить. Тебе будет ужасно скучно». «Эдди хочет танцевать!» — сказал он и снова подбросил кролика. «На этом празднике не танцуют. Люди придут только для того, чтобы посмотреть квартиру и сказать Эльзе добрый день». «Танцы вечером — это весело!» — не соглашался Эдди. Бедный кролик находился в состоянии, близком к коллапсу. «Прекрати!» — закричала Сара. «Неужели ты хочешь убить своего тигра?» Эдди энергично закрутил головой, засунул животное себе под пуловер и шлепнул ладонью по кухонному шкафу с такой силой, что посуда угрожающе зазвенела. Потом он сел на пол и разразился рыданиями. Потоки слез заливали безволосое рыхлое лицо, покрывая его мокрой пленкой, блестевшей в лучах вечернего солнца. «Окей, Эдди», — сказала Эльза, которая как раз зашла в кухню и услышала его рев. «Мне все равно, ты можешь поехать с нами. Я разрешаю тебе быть на моем празднике. Если хочешь, то можешь даже танцевать». «Ты знаешь, что это будет?» — тихо спросила Сара. «Да, но мне все равно». «Глупая мама!» — сказал Эдди, моментально прекратил рыдать и до противного громко втянул сопли. Сара пожала плечами и вышла из комнаты. Множество людей в тесном помещении. Шум голосов, музыка и прокуренный воздух. Всего этого, как и предвидела Сара, оказалось для Эдди слишком много. Он испуганно забился в угол и только громко вскрикивал, когда к нему обращались. Время от времени он испуганно, как побитая собака, ходил по комнате, собирал все соленые палочки, какие только мог найти, и жадно поедал их. К счастью, Эльзе удалось убедить Эдди оставить кролика дома, чтобы он поспал, и не брать его на праздник, предназначенный только для людей. Поэтому Эдди под своим пуловером давил плюшевого зайца по кличке Том. Романа в этот вечер был необычайно тихим. и умышленно держался на заднем плане. Чужие люди, которые с бокалами стояли вокруг, обмениваясь комплиментами или рассказывая анекдоты, вызывали у него невыносимое чувство одиночества. Когда Эльза пробилась сквозь толпу, он остановил ее, взял за руку и на секунду прижался головой к ее плечу. Эльза провела рукой по его волосам. «Папа, что с тобой?» «Я не знаю». Он сглотнул, чтобы не расплакаться. «Я желаю тебе счастья, вот и все». Эльза посмотрела на него и улыбнулась. Потом крепко прижала Романа к себе, поцеловала и снова исчезла между гостями. Сара стояла возле буфета и, насыпая на тарелки ризотто, макароны, винегрет, одаривала совершенно чужих юношей и едва знакомых девушек очаровательной улыбкой. Единственным, кто, казалось, понимал всю бессмысленность этого вечера, был Эдди. От страха он вскрикивал, ел все подряд, прятался по углам и сжимал своего плюшевого зайца. Романа подошел, вытащил его из ниши и обнял. «Идем», — сказал он. «Давай уйдем. Нам тут делать нечего. Дома ждет твой кролик». Он взял Эдди за руку, и они вместе покинули квартиру. У Сары было такое ощущение, что присутствующие почувствовали освобождение, когда кричащий, слюнявый и все пожирающий клубок страха в человеческом облике наконец исчез. Атмосфера стала более расслабленной, разговоры спокойнее, и даже Эльза, похоже, наслаждалась вечером. «Что вы хотите выпить?» — спросил Саура, молодой ассистент врача и знакомый Анны. «Вино, просекко или шампанское?» «Все», — ответила Сара и рассмеялась. «Но только не сейчас, потому что я уже и так выпила слишком много и хочу только одного — быстрее попасть в постель». «Тоже неплохая идея». Саура вдруг подмигнул ей, что выглядело очень глупо. Наверное, он сделал это впервые в жизни. Сара лишь вздохнула и ничего не ответила. Она мыла бокалы и втайне надеялась, что гости наконец-то уйдут. В комнате Эльзы еще сидела парочка самых стойких гостей, которые пели совершенно бесконтрольно и вели спор о том, являются бега аттракционом для туристов или издевательством над животными, и надо их запретить или нет. Саре было неприятно слушать болтовню пьяных молодых людей, которые с каждым бокалом казали себе все важнее и важнее и считали свою аргументацию все убедительнее и убедительнее, не замечая того, что повторяются и говорят ерунду. Эльза была еще относительно трезвой, и Сара надеялась, что она выберет подходящий момент и найдет правильные слова, чтобы выпроводить последних гостей. «Я хотел бы похитить вас в маленький бар на последний бокал», — не сдавался Саура. Сара рассмеялась. Уже было без четверти три. Саура взял бутылку кьянти, которая стояла поблизости, и принялся жадно пить прямо из горлышка, словно за целый вечер не выпил ни глотка. Когда он оторвался от бутылки, то глупо ухмылялся, и лицо у него было красным. «Ты мне нравишься!» — выдохнул он на всю кухню. «Ты мне очень даже нравишься!» Эльза зашла как раз в тот момент, когда Саура подошел к Саре сзади и обхватил ее за талию. Сара умело выскользнула у него из рук. «Иди домой!» — усталым голосом решительно сказала она. «Иди спать, иначе, когда проспишься, ты пожалеешь обо всем, что сейчас скажешь. И я не хочу завтра утром выслушивать извинения». Эльза стояла в дверях и улыбалась. Саура взял почти пустую бутылку кьянти и молча, с несчастным видом, вышел из кухни. «Классно», — сказала Эльза. «Мне бы такое даже в голову не пришло». Сара выпустила воду из мойки. «Все, конец. Закончим завтра. Сколько народу еще осталось?» «Кроме Саура, никого». Слышно было, как захлопнулась дверь. «Ага, наверное, это он». «Твой диван уже занят? Или я могу остаться? Я боюсь сейчас ехать в Монте-Фиеру». «Конечно, ты можешь остаться здесь», — сказала Эльза и обняла мать. «Что за вопрос?» Сара даже не стала смывать косметику и чистить зубы. Просто рухнула на диван, усталая до смерти. Эльза с любовью укрыла ее одеялом и подвернула его ей под спину. Сара дышала глубоко и размеренно. «Спасибо, мама», — прошептала Эльза тихо. «Спасибо за все». Потому как дрогнули веки, она поняла, что Сара услышала, что она сказала. Это был словно кивок ресницами. «Я люблю тебя», — прошептала Эльза, и слезы полились у нее из глаз. «Я люблю тебя больше всех. Я так рада, что ты у меня есть». Последнюю фразу Сара уже не слышала. Она заснула, когда Эльза поцеловала ее в щеку. Глава 53. В следующие 3 недели Эльза ни разу не приезжала в Монтефиеро. Она была занята тем, что записывалась на различные семинары и посещала лекции, которые сортировала по степени важности и своей заинтересованности в них, составляла план занятий и приобретала необходимые книги. Тем не менее, ее душу бередил образ женщины, которую она не знала, но которая отняла у нее любимого. В ее воображении эта женщина становилась все привлекательнее и желаннее, и у нее было все, что так страстно желала для себя Эльза. Если она встречала на улице очень красивую женщину, то думала, это она, и шла за ней, представляя, как Антонио гладит длинные стройные ноги этой женщины и с трудом сдерживая боль в сердце. Это происходило иногда раз по 5 за день, и Эльза чувствовала, что постепенно сходит с ума. Если она не прекратит эти глупости, то в конце концов потеряет контроль над своей жизнью. На самом деле все очень просто. Ей нужно только подождать перед его квартирой, чтобы посмотреть, как выглядит та, которая выйдет оттуда. А кто она такая, можно узнать потом. Эльза выяснила, что рядом с пошивочной мастерской есть небольшая ниша, откуда можно, сидя на ступеньках, наблюдать за дверью дома Антонио, тогда как ее, вероятнее всего, из окна квартиры заметить будет невозможно. Она прождала субботу, воскресенье и даже понедельник. Ничего. Она не видела, чтобы он приходил или уходил. Может быть, он вообще был не дома, а у нее. Но она продолжала ждать. Когда-нибудь Антонио все равно должен вернуться. И, наконец, она его увидела. В понедельник вечером, около 7:30, когда он возвращался из магазина. У него было загорелое лицо. Выглядел он великолепно и легко поднялся по ступенькам. Сердце Эльзы забилось быстрее. Во рту появился металлический привкус, и она почувствовала зуд внизу живота. Так его ей не хватало. Она просидела в нише еще час, но он не вышел. Скорее всего, он решил провести вечер дома. Во вторник вечером она снова пришла сюда. Ради того, каким она увидела его в понедельник вечером, стоило посидеть еще на холодных камнях. И снова в 7:30 он вернулся. И снова в ее глазах он выглядел божественно. Но сегодня он нес пакет с покупками. Она увидела листья сельдерея, похожие на листья петрушки, которые выглядывали из бумажной обертки. В правой руке он держал 2 бутылки шампанского. Для того, чтобы открыть дверь, ему пришлось поставить их на землю. Эльзу начала бить дрожь. Она не могла контролировать себя. У нее начали стучать зубы. Антонио исчез в доме. 2 бутылки шампанского. С ней он всегда пил только 1 бутылку. Она почувствовала, что наступил этот момент, что женщина, которой он подаст бокал шампанского и улыбнется, находится где-то поблизости. Эльзе даже показалось, что она улавливает запах ее духов, тяжелый сладковатый запах, который, когда Антонио задернет парчевые портьеры, создаст в комнате душную, наполненную сексом атмосферу. И совсем не такими были ее духи, с которыми ассоциировались свежий летний воздух, цветущая луга и легкость. И впервые ей в голову пришла мысль, что ее девичьи духи были, наверное, ошибкой. По улицам Сиены дул теплый вечерний ветер, который сопровождал почти каждый закат солнца и исчезал не позже, чем через 30 минут после наступления темноты. Эльза хорошо знала этот ветер. На высоте Монтефьеры он был таким сильным, что сдувал бокалы со стола на террасе. Здесь, на этих улицах, он был едва заметным, но Эльза чувствовала его, и это только разжигало ее фантазии. Она закрыла глаза. Она едва не прозевала решающий момент, потому что, когда через 10 секунд снова открыла глаза, то увидела женщину, которая спешила к двери Антонио. Бледно-розовое платье, в которое она была одета, Эльза знала хорошо. Прошлым летом она сама надевала его, когда один из друзей пригласил ее на домашнюю вечеринку во Флоренцию. Женщина нажала кнопку звонка, и дверь сразу же открылась. Но Эльза успела увидеть радость на лице Сары, которая исчезла в доме. Тело Эльзы сковало судорога. Ее пальцы вцепились в грубую каменную стену ниши. Она уставилась на закрытую дверь, не в состоянии сдвинуться с места. Кончики ее пальцев намертво впились в камень. «Мама!» — подумала она. «Мама, какая же ты тварь!» Потом у нее закружилась голова, и она упала лицом вниз. Она пришла в себя от того, что какая-то старуха трясла ее за плечо. «Вам плохо? Вам нужна помощь?» Эльза испуганно подняла на нее глаза. Ей понадобилось некоторое время, чтобы понять, где она и что с ней случилось. Потом она отрицательно покачала головой и вымученно улыбнулась. «Спасибо. Все в порядке, спасибо». Старуху это не особенно убедило. Тем не менее, она, пару раз недоуменно обернувшись, ушла. Эльза с трудом встала. Когда она захотела застегнуть куртку, то почувствовала боль. У нее были сорваны ногти. Кончики ее пальцев представляли собой сплошные раны, а на стене дома остались следы ее крови. Глава 54. Эльза вела себя тихо, была сдержанной и вежливой Сарой. Никто в семье не подозревал, что творится у нее в душе. «Что ты сделала со своими ногтями?» — спросила Сара неделю спустя. «Ты что, начала их грызть?» Только на миг во взгляде Эльзы промелькнула ненависть. Потом она снова взяла себя в руки и улыбнулась. «Как ты можешь так думать обо мне? Нет, я просто зацепилась за выступ стены, хотела удержаться, поскользнулась и ободрала себе пальцы. Выглядит хуже, чем есть на самом деле». Сара кивнула. Тем самым вопрос для нее был решен. В тот день ситуация была очень удобной. Сара отправилась в свой дом ведьмы, чтобы спокойно заниматься медитацией и упражнениями по системе йогов. Уже несколько месяцев она твердила о том, что благодаря йоге чувствует себя намного моложе. Эльза знала, почему ее мать чувствует себя моложе. Конечно же, не благодаря йоге. Она предполагала, что это Антонио регулярно посещает Сару в Каза де ла Страга. Романо сидел перед домом, греясь под октябрьским солнцем, и читал ежедневную газету «Ла Република». Эльза подошла сзади и обняла его. «Тебе не хотелось бы прогуляться, папочка? Погода сегодня прекрасная». Романо опустил газету. «Прогуляться? С чего это тебе взбрело в голову?» Обычно Эльза не любила гулять и отказывалась от предложения Романа и Сары сопровождать их на прогулках по Тосканским горам. «Просто так», — пожала Эльза плечами. Романо испытующе посмотрел на нее. Ему показалось, что у нее что-то тяжким камнем лежит на сердце, что-то, о чем она хочет с ним поговорить. Он сложил газету и встал. «Хорошо, пойдем. А где Эдди?» «В своей комнате. Я думаю, он спит. Он сегодня целое утро охотился за ящерицами и очень устал». 5 минут спустя Эльза и Роман обрели по дороге в Розенанна. Первые 300 метров они шли молча. Потом Роман принялся рассказывать, что собирается немножко изменить меню в тратории и включить в него бифштекс по-флорентийски, поскольку все больше и больше туристов спрашивают это блюдо. «Я считаю, это великолепная идея», — сказала Эльза. «Но я всегда думала, что ты не любишь готовить мясо, из которого сочится кровь». «Да, правда, терпеть не могу», — скривился Роман. «Но что же делать, если люди хотят именно такое?» И они снова замолчали на несколько минут, пока Роман не сказал. «Что случилось, Эльза? Ты хотела мне что-то сказать?» «Да ничего. Просто я хотела немного побыть с тобой, и чтобы нам никто не мешал». «Да, такое редко случается». Эльза взяла его под руку и прижала щекой к его плечу. «Ты такой хороший, Роман. Честно. Такой классный». Роман удивленно остановился. «Что это ты вдруг?» «Просто так. Не могу себе представить лучшего отца, чем ты». «Мне приятно, что ты так говоришь». Романа был тронут. «Я вообще считаю, что очень здорово то, как ты ведешь себя по отношению к маме. Не знаю, смогла бы я так. Что я воспринимала бы все так же хладнокровно, как ты». «О чем ты?» Романа был крайне удивлен. «Ну, я имею в виду, как ты все это выдерживаешь, что ты ее не выгоняешь и не разводишься. Я считаю это классно, потому что иначе наша семья развалилась бы». «А почему это я должен разводиться?» — осторожно спросил Романа и уставился на носки своих туфлей, которые с каждым шагом все больше покрывались пылью. — Ну, из-за этого дурака. — Какого дурака, Эльза? Что ты имеешь в виду, черт возьми? Эльза остановилась и сделала удивленное лицо. — Ну, я имею в виду этого Антонио, любовника мамы. Я думала, ты знаешь. Она посмотрела на него невинными глазами. В конце концов, она каждый вторник и пятницу бывает у него, а кроме того, устраивает свидание с ним в своем доме. и поэтому я считаю, что ты ведешь себя очень прилично». Роман сел на выступ ограды и перевел дух. «Так, а теперь давай помедленнее, Эльза. Обо всем, что ты сказала, я слышу впервые, поэтому прекрати свои намеки и будь добра, расскажи конкретно, что случилось». «Боже, я этого не хотела. Лучше бы я ничего не говорила, папа. Забудь. Может, я и ошиблась». «Уже слишком поздно. Итак, Эльза, с кем она встречается?» «Мне так жаль». «Пожалуйста». «Мне кажется, его зовут Антонио Грациани, и у него магазин канцелярских принадлежностей на Виа Ди Читта. Но я не совсем уверена». «Откуда ты это знаешь?» «Я видела их вместе». «Но это еще ни о чем не говорит». «Правда. Это не обязательно должно что-то означать. Но выглядит он действительно классно, и он довольно молодой, определенно не старше 25 лет». «А Саре 40 лет», — пронеслось у Романа в голове. «Разве твоего друга не звали тоже Антонио?» «Да». Эльза говорила так тихо, что Романов с трудом понимал ее. «И разве у него не было магазина канцелярских принадлежностей в Сиене?» «Да». «И ты видела его вместе с мамой?» «Да». «При каких обстоятельствах?» «Она зашла в его квартиру». Романа кивнул и прикусил губу. «Понятно». С его лица исчезли все краски. Оно стало бледным, как у покойника. «Конечно, это нелегко для тебя». Он обнял Эльзу за плечи. «Ладно, идем домой». Он больше не мог вынести ни минуты этой прогулки. Глава 55. Романа молчал. Он ничего не сказал Саре, только наблюдал за ней и внимательно прислушивался к тому, что она говорила. Он пытался осмыслить то, что узнал от Эльзы, пытался представить себе, что там было, но это ему не удавалось. Он чувствовал себя инопланетянином, который не понимает ничего из того, что происходит вокруг него. Проснувшись, он лежал и слушал через закрытую дверь ванной комнаты шум воды, когда она принимала душ. Он думал, не пойти ли туда, не встать ли рядом под душ, не прикоснуться ли к ней, чего он уже давно не делал. Он думал так долго, что шум воды прекратился, и он понял, что она уже вытирается полотенцем. Через несколько минут она в банном халате зашла в спальню и принялась искать в шкафу свежее белье. Ему очень хотелось протянуть руку, почувствовать ее голую кожу, которая была еще теплой и влажной после душа. Но он этого не сделал. Он знал, что вот сейчас она пьет кофе в кухне, и думал, не стоит ли подсесть к ней, чтобы сказать, насколько бессмысленной была бы его жизнь без нее. Но он этого не сделал. Он стоял возле двери, когда она варила для Эдди полную кастрюлю здорового супа, и слушал, как она рассказывает ему историю о кролике Рабиа, который вообразил, что он лев, и хотел сожрать своего маленького брата. Всегда, когда напряжение нарастало, Эдди визжал, а когда она высыпала из картонки достаточное количество изюма в его тарелку, булькал от радости. Когда Эдди наелся, она сунула ему в руки старый будильник, чтобы он играл с ним, и отослала в его логово. Потом она села в машину и уехала. Он не сказал ей «бонжорно», не обнял ее, не заверил, что любит ее больше, чем жизнь. Было воскресенье, и он не знал, куда она поехала. Он был идиотом. Когда она вернулась, он как раз готовил ризотто в тратории и смог только улыбнуться ей. Она исчезла в доме. Через 10 минут она вышла, и он заметил, что она полностью переоделась. Она поздоровалась, поцеловав его в щеку. Это был первый поцелуй за целый день, хотя была уже половина пятого. А потом она уселась с газетой за один из столов на террасе, потому что еще не было посетителей. «Тебе чем-нибудь помочь?» — из вежливости спросила она, но он ответил отрицательно. Хотя на Саре были солнечные очки, он долго всматривался в нее через окно кухни. Он изучал ее лицо, ее движения, пытаясь обнаружить хоть что-то, что позволило бы сделать вывод, что сегодня с утра она была у любовника. Но не увидел ничего. Вскоре после этого она зашла в кухню. «Сколько заказов у нас на сегодняшний вечер?» 12. «Ну, это немного. Я тебе нужна или могу уехать в свой дом?» Наверное, он посмотрел на нее, как раненая косуля, потому что она поспешно добавила. У меня сегодня целый день в голове крутится сюжет, который я очень хотела бы нарисовать. Он не выходит у меня из головы. Я хочу сконцентрироваться на нем и посмотреть, что из этого получится. Действительно ли у меня творческий подъем и подходящее настроение? Может быть, я скоро вернусь». Романа кивнул. «Ладно, иди, я сам справлюсь». Тем не менее, она сняла фартук с крючка, надела его и приготовила салата на вечер, потом вымыла стол и руки. «Мы уже давно не были во Флоренции», — заметил он, чтобы как-то задержать ее. «Да, это правда», — улыбнулась она. «Поэтому нужно как можно скорее туда съездить». Она поцеловала его в лоб, повернулась и исчезла. В 7 вечера пришли первые посетители, а Романа все не мог сосредоточиться. Ему никак не удавалось вспомнить, поставил он в духовку куропаток, которых уже сотни раз готовил с чесноком и без него, полил их растительным маслом или бульоном, или вообще отправил в духовку без ничего. Он чувствовал себя как ученик повара, впервые попавший на кухню. В 8 часов вечера 3 стола на 4 персоны были заняты. Незаявленные посетители не появлялись. Словно в трансе, он готовил закуски, разогревал соусы, ставил в духовку мясо и рыбу и поливал ванильное мороженое горячим соусом с корицей. «Да что с тобой такое?» — спросила Тереза скорее сердито, чем заботливо. «Ты какой-то рассеянный. Возьми себя в руки». «Ничего не случилось. Просто мне нужно отлучиться. Надо решить важный вопрос». «Тогда исчезай. Остальное я сделаю сама. В теперешнем состоянии ты больше мешаешь, чем помогаешь». Романа ничего ей не ответил. Было 22:30. Он проверил, действительно ли леди мирно спит в своей постели, и уехал. Как обычно, Романа поставил машину наверху, на краю леса, но впервые там была не одна его машина. Ленд-ровер серебристого цвета уже стоял там. «Он здесь. Значит, все-таки правда», — подумал Романа и вытер со лба холодный пот. Он медленно пробирался по темному лесу. Он сам расчистил эту дорогу, поэтому мог пройти ее вслепую. Он хотел подготовиться к тому, что его ожидало, но не мог. Это было слишком нереально, слишком абсурдно. Дом был почти полностью погружен в темноту. Лишь из спальни пробивался слабый свет. Колющая боль внизу его живота стала сильнее. Спальня располагалась прямо над кладовой, в которую можно было войти, только пригнувшись. Кроме того, пол здесь был немного углублен в скалу, так что окна спальни находились ниже, чем обычно бывают окна на втором этаже. Романа знал, что рядом с маленькой пристройкой, которая была в полуразрушенном состоянии, с левой стороны в кустах лежит не очень длинная алюминиевая лестница, с помощью которой он чистил водосточные трубы. Она без проблем достанет до окна. Света, пробивавшегося из спальни, было достаточно для того, чтобы найти лестницу и тихонько прислонить ее к стене дома. Он чувствовал себя вором, когда медленно и осторожно поднимался по лестнице. Антонио, широко расставив ноги, сидел в кресле совершенно голый и более чем расслабленный, скорее утомленный любовью. Его руки свешивались с подлокотников кресла и, казалось, парили в воздухе. В одной он держал бокал красного вина. Причем так, что вино в любой момент могло вылиться. Романа бросилась в глаза его мускулистая загорелая шея с выступающим вперед адамовым яблоком. На губах Антонио играла легкая улыбка, и он выглядел словно мужчина, который только что сказал: «Вау, жизнь прекрасна! Придумай что-нибудь, малышка!» На Саре был один из любимых шелковых утренних халатов, который она время от времени носила и в Монтефиере. По воскресеньям, например, когда с книгой в руках уютно лежала на кушетке и изъявляла желание, чтобы ей как минимум 2 часа никто не мешал. Такой же утренний халат был на ней и за несколько часов до свадьбы. Когда он в тот день вошел в ее комнату, то ожидал увидеть ее в свадебном платье, и поэтому так хорошо запомнил его. Он еще подумал, что она даже в этом халате могла бы пойти под венец. Настолько фантастически красиво в нем выглядела. Сейчас на ней был халат цвета шампанского, полупрозрачный, сотканный чуть ли не из воздуха, который, подчеркивая форму ее тела, позволял только угадывать их. Она ходила по комнате и что-то говорила, чего Романа не мог понять. Антонио только смеялся. Она на ходу вылила остатки красного вина из бутылки в свой бокал и одним глотком осушила его. Потом она поставила бокал и бутылку на маленький круглый столик и, широко расставив ноги, села на колени к Антонио. Романо увидел, что Антонио поднял голову и невольно отшатнулся. И все же он был уверен, что Антонио его не заметил. У Антонио в голове сейчас было совершенно другое, уж никак не окно. Сару он видел только со спины. Но было понятно, что ее утренний халат распахнут. По движениям по тонкой материи Романо догадался, что руки Антонио гуляют по ее телу. Когда Сара от наслаждения запрокинула голову и приподнялась, потому что Антонио нашел нужное место, Романо медленно и тихо, как и раньше, спустился вниз. Он не ворвался в дом, не прогнал Антонио и не устроил Саре допрос, а просто положил лестницу в бурьян недалеко от пристройки, туда, где взял раньше. Никто ничего не заметит. А потом тихо пошел назад к машине. Глава 56. В 3 часа ночи он услышал шум машины перед домом. Он несколько часов сидел на диване, не чувствуя усталости, и ждал. Ему было все равно, когда она приедет. Среди ночи или только завтра? Он все равно не мог уснуть. Ему казалось, что он больше никогда в жизни не сможет заснуть. Она, разувшись на цыпочках, поднялась по лестнице и прошла мимо открытой двери в гостиную. Романо сидел в темноте. Она уже хотела зайти в ванну, когда он заговорил. «Иди сюда. Я не сплю». У него был глухой глубокий голос. Сара испуганно вздрогнула, вошла в гостиную и включила свет. «Что случилось? Почему ты сидишь в темноте?» «Заходи и садись», — улыбнулся Романо. Сара села. Романо сунул ей в руку бокал с вином. «Выпей глоток со мной. Я так долго ждал тебя». У Сары было очень неспокойно на душе. Что произошло? Романо был таким чужим. Его спокойствие и улыбка нагоняли на нее страх. Романо видел, как задрожала ее нижняя губа, и успокаивающе положил руку ей на колено. «Сара, ты меня вообще любишь?» Он еще никогда не задавал этого вопроса в такой резкой форме, как сейчас. «Да, почему ты спрашиваешь?» Она почувствовала, что краснеет. «Конечно, я люблю тебя, Романо, даже очень, иначе бы не вышла за тебя замуж». «Ну, тогда хорошо». Он снова улыбнулся и погладил ее по колену. Было около 3:30 утра. Сара выпила 2 бутылки красного вина с Антонио, она выдохлась и чувствовала себя так, словно пробежала дистанцию в 5000 метров. Она была пьяна и устала до смерти, и ей хотелось лишь одного — лечь в постель. Романо был ей неприятен. Она попыталась встать, но он силой усадил ее обратно. «Пожалуйста, останься еще на минуту». Романо подошел к окну. Он стоял, повернувшись к ней спиной, и говорил спокойно и медленно. «Не надо игры в прятки, Сара. И лжи. Давай будем откровенны друг с другом. Большего я не требую». «Я не понимаю». Ее сердце бешено забилось. «Нет, ты понимаешь». Его зовут Антонио Грациани, ему 25 лет, он живет на Виа дель Пеллегрини и выглядит чертовски хорошо. Он работает в магазине на улице Виа ди Чита, и у тебя с ним любовная связь. Вы регулярно встречаетесь у него или в Каза делла Стрега, как и сегодня вечером. Сара молчала. Перед глазами у нее все плыло. «Мне тяжело смириться с этим. Я еще не знаю, что буду делать, но тебя я не брошу». Он надолго замолчал, не глядя на нее. Сара не проронила ни звука и боялась даже дышать. Романо глубоко вздохнул и сказал: «Но я хочу знать, где ты и когда ты встречаешься с ним. Больше не надо таинственности. Я не слишком многого требую». Сара покачала головой, но он этого не видел, поскольку по-прежнему стоял спиной к ней и смотрел на ночную, словно вымершую улицу, где горел один единственный фонарь. Потом он повторил свой вопрос. «Я не слишком многого требую». «Нет», — выдохнула Сара. «Хорошо». Только сейчас он повернулся к ней лицом. «Мне изменяют. Я не хочу, чтобы меня еще и обманывали. Этого я не вынесу. Я должен знать, что происходит». «Да». «Иначе наши отношения закончатся». «Да». «Спокойной ночи, Сара». «Спокойной ночи, Романо». Он очень бережно поставил свой бокал на стол и вышел из комнаты. Наступил тяжелый и болезненный момент в его жизни, которого он просто не мог себе представить.